14 февраля во Всесвятском представлялись новой императрице члены Верховного Тайного Совета. Анна Ивановна приняла их вежливо, но сухо. И когда Головкин поднес ей орден святого Андрея Первозванного, Анна Ивановна сказала: «Ах, правда, я позабыла его надеть». Она приказала надеть на нее этот орден постороннему лицу, а не одному из членов совета. Государыня этим хотела показать, что она считает за собою право носить этот знак высшего достоинства по своему рождению, а не по чьей-либо милости, так же точно, как и корону получает по рождению, а не по вине верховников. Вступивши в Москву, императрица сразу не избавилась от опеки верховников. По выражению современника, князь Василий Лукич продолжал еще и здесь стеречь ее, как дракон. Между тем, в обществе продолжалось умственное волнение по поводу вопроса, самодержавное или ограниченное правление должно быть в России. До нас дошли письма сторонников того и другого направления. Вот письмо сторонника свободы бригадира Козлова казанскому губернатору. «Теперь у нас прямое правление государства стало порядочное, какого нигде не бывало, а ныне уже прямое течение делам будет, и уже больше Бога не надобно просить, чтоб только между главными согласие было. О государыне так положено, что хотя в малом чем не так будет поступать, как ей определено, то ее, конечно, вышлют назад в Курляндию. И для того, будь она довольна тем, что она государыня российская, полна и того. Ей же определяют на год 100 000, и тем ей можно довольной быть. Понеже дядя ее император с теткою довольствовался только 60 000 в год. Да сверх того, не повинна она себе брать ничего, разве с позволения Верховного Тайного Совета. Также деревень никаких, ни денег не повинна давать никому. И ни токмо того, ни табакерки из государевых сокровищ не может себе взять, не только отдавать кому, а что надобно ей будет, то будут давать ей с расписками. А всего лучше положено, чтоб ей при дворе свойственников своих не держать и других ко двору никого не брать, кроме разве кого ей позволит Верховный Тайный Совет. И теперь Салтыковых и духу нет, а впредь никого не допустят». До иностранных послов доходили толких русских в то время, осуждавших вредоносное для народа мотовство самодержавных лиц, которые распоряжались народным достоянием и не обращали внимания на вопиющие нужды народа. О Екатерине I говорили, что за короткое ее царствование, 2 года с небольшим, истрачено 700 000 рублей на венгерское вино и 160 000 рублей на гданьскую водку, тогда как при неурожае многие тысячи подданных питались сухим хлебом и только им кормили своих детей. Сторонники самодержавия также оставили письменные памятники. Замечательна записка, ходившая по рукам у шляхетства. Автор ее, не подписавший имени, неизвестен. «Слышно здесь, что делается или уже сделано, чтобы быть у нас республики. Боже, сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя 10 самовластных и сильных фамилий. И так мы шляхетство совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего милости у всех искать. Понеже ныне между главными людьми как бы согласно ни было, впредь, конечно, у них без раздоров не будет. И так один будет миловать, а другие на того злобствуя губить станут. Голосов сообразить невозможно будет, и что надобно будет сделать в неделю, того в полгода не сделают. Автор записки вступает в полемику с противниками по поводу обязательной службы шляхетства, которую последние не одобряли. «Народ наш нечистолюбив, но паче ленив и нетрудолюбив, и для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме один ржаной хлеб едят, не похотят получать через свой труд ни чести, ни пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме. Останутся одни холопы и крестьяне, которых принуждены будем производить и своей чести надлежащие места отдавать им, и таких на свою шею произведем и насажаем непотребных, от которых самим места не будет, и весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем. При том же под властью таких командиров, Боже, сохрани, солдаты злее стрельцов будут». По мнению автора записки, можно дозволить выходить в отставку после определенного числа лет службы только таким шляхтичам, у которых не менее от 30 до 50 дворов крестьянских. Нам теперь трудно определить, куда в то время клонилось большинство умов шляхетства — к ограничению ли самодержавной власти или к ее удержанию в прежней силе. Собственно, за самодержавие ясно и положительно стояли гвардейцы. Они были обласканы императрицей и могли надеяться еще большего к себе внимания после того, как послужат ей в трудных обстоятельствах. Остальное шляхетство колебалось. Оно собиралось в разных местах Москвы на совещания, и на этих совещаниях не додумались ни до чего более, как только чтобы подать государыне челобитную о дозволении составить из генералитета и шляхетства комиссию для пересмотра условий, предложенных от Верховного Тайного Совета. На этом порешили две сходки, собиравшиеся в двух местах Москвы. Одна в доме князя Черкасского на Никитской улице, другая в доме князя Борятинского на Мясницкой. Утром 25 февраля явилась во дворец толпа из шляхетства. По одним известиям, число явившихся простиралось до 800 человек, по другим — до 150. Князь Алексей Черкасский подал государыне челобитную. В ней изъявлялась благодарность за милость ко всему государству, выраженную в подписанных ею пунктах, а далее сообщалось, что в некоторых обстоятельствах тех пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа состоит в страхе беспокойства, хотя они, написав свои мнения, представляли Верховному Тайному Совету, прося учредить безопасную форму государственного правления. Однако ж мнений подписанных не принято. И объявлено, что без воли императорского величества того учинить невозможно.